Литературное чтение на Радио России. Радио России, Санкт-Петербург и журнал «Нева» представляют. Наталья Галкина, «Вилла Рено». Часть третья. В теплые дни столы выносили в сад, сдвигали. На белые скатерти падали розовые лепестки финских яблонь, белые лепестки русских, оттеночные, отличавшиеся от других мелкие лепестки китайских яблочек и померанцев. Слышна была старинная музыка пробудившихся пчел и шмелей, голос каскада, казалось, только прислушайся, сделай усилие, поймешь речь бегущей, играющей воды. «Я поняла, — сказала Любовь Юльна Вебер по прозвищу Лебелюль, — почему река течет, течет, веками течет, а все вода в ней не кончается, потому что это одна и та же вода». «Браво! — воскликнул Владимир Федорович. — Да вы у нас философка, Лебелюль. Позитивистка, релятивистка. Откуда что берется в такой красивой женщине?» «Но что вам, хочу я знать, мудрость в красоте? Перебор натуральный?» Лебелюль порозовела, точно лепесток финской яблони. «Значит, можно дважды войти в одну и ту же реку?» — спросил старший из мальчиков Ральф. «Даже не дважды», — подхватил Мими, улыбаясь и принимая любимую позу свою. Скрещенные руки на трость, подбородок на костяшке тыльной стороны ладони. «Многожды, бесчисленное количество раз». «А вот и нет!» — неожиданно вскричал младший брат Освальд. «Вода одна и та же, пусть, а человек всегда другой. Меняется?» — осведомился Мими. «Ну, растет, совершенствуется». «Кто совершенствуется?» — сказал молодой человек по фамилии Белых, пришедший с Владимиром Федоровичем, гость нежданный. «А кто и деградирует, как кому на роду написано». «И значит, — прошептал старший мальчик Ральф, потихоньку выбывая из разговора взрослых, — считалось неучтивым слишком долго привлекать общее внимание. Он снизил голос для окружающих его детей, но и сидевшие рядом Лебелюль и Мими его слушали. Вода помнит все? Может помнить все, если она одна и та же? Все, что возле нее было? Все события и человеческие пьесы? Любую фильму? Только... она о них не рассказывает». «Может, рассказывает», — подхватила Маруся. «Да мы не понимаем. Мне всегда мерещится, ручей что-то говорит». «У него речь младенца», — заметила Лебелюль, разламывая красивыми пальцами печенье. «Младенцы как голуби. Гулят, гулюкают, лепечут. У них свой язык. Может, они целые саги хотят поведать. Не правда ли, Мими?» «Да», — сказал Мими не впопад, — «вода все помнит, все картины прошлого хранит. Из воды в прошлое можно было бы войти, да мы не знаем, где дверь». С этими словами он поднялся, опираясь на трость, пошел курить к клепсидре. Лебелюль проводила его озабоченным взглядом. «Что-то его задело», — думала она, — «что-то не так». Папиросный дымок, тающий аурой некогда окружавшего бытие уюта, плыл вокруг Мими. «Действительно, ведь младенцы гулят, точно голуби или ручейные воды». Так же пробовал голос и его сын. Младенцем он мог сына представить, а вот раненым в Крыму новобранцем, пристреленным ворвавшимися в госпиталь солдатами революции или матросами, он был непредставим. Мими не единожды просматривал эту дикую сцену в воображении своем, но не с сыном, с безликими статистами полусна-полуяви. О жене он не знал ничего. Впрочем, по слухам, она уехала в Константинополь, то есть в Стамбул. Возможно, уехала и оттуда, ну хоть в Париж. А может, осталась в Турции прачкой или содержанкой, или завсегдатайкой квартала проституток. Иногда во сне на месте утешительных слухов видел он могилу жены в степной траве. Однажды сын поймал тритона тут, на даче, в русской Финляндии. Посадил его в банку с водой. На третье утро в банке оказалась одна шкурка тритонова. Полупрозрачная выползина. Тритон превратился в кого-то. Сын очень горевал тогда. Теперь Мими сам был оболочкой прежнего существа. Ушел Тритон, аннулировался, пропал. Никто не знал о семье Мими, он не рассказывал, его не спрашивали. Большинство из тех, с кем он общался ныне, принимали его за закоренелого холостяка. Владимир Федорович, Ванда Федоровна младший брат, приладился ходить за границу, за реку, за Белоостров и Сестрорецк, в Россию-матушку, в Петроград, то бишь в Петербург, домой, на свою квартиру, на квартиру Шпергаза. Но наведывался и на Сестрину. Однажды и к Мими зашел. И за время хождений, года через три прикрытых ужесточившимися правилами да сменившимися пограничниками, умудрился притащить в Келомяке одежду на все сезоны, а то ведь остались как есть в летнем. Золотишко, драгоценности, в том числе и для Мими, шкатулку с браслетами и колечками матери и жены. Тогда жизнь Мими наладилась». А до удачного похода Шпергаза-младшего купил Мими у кого-то из полузнакомых сталкеров, тоже шаставших в колыбель революции, на последние деньги галстук и восстановитель для волос, чем прямо-таки потряс Ванду-старшую. «Лучше бы вы носки купили взамен штопанных, перештопанных разноцветными нитками». «Кто видит мои носки?» «А когда я снимаю шляпу...» Тут Мими для наглядности приподнял прохудившиеся, как на пугале, некогда элегантное соломенное канотье. «Когда я снимаю шляпу перед дамой, волосы мои видят все. Седина неровная, пятнами, оттенка некрасивого, сивого, то есть неэстетично». Сам же он частенько засматривался на младшую девочку Орешникову Танечку. В неопределимом пространстве воображения, служившем ему убежищем, он прочил ее в жены убитому в Крыму сыну. Представлял себе свадьбу Константина, ведущего под руку новобрачную, первого внука, улицу, на которой жили бы они в Петрограде. Тут он начинал колебаться, выбирая на Сергиевской, на Захарьевской, на Пантелеймоновской. Иногда, колеблясь, доходил он до Коломны. Мими нравилось подстерегать Танечку, идущую с залива или из леса, здороваться с ней, целовать ей ручку. Она была вот-вот на выданье, совсем взрослая барышня, во многом сущее дитя. Болтая с ней, он почти забывал действительность и на мгновение верил, что говорит с невестой у Кости. Молодежь незамедлительно заняла верхний лестничный марш каскада с веселым гомоном птиц. Молодежь была разновозрастная, что никому не мешало. Маруся, молоденькая девушка, Танечка, барышня, любительница играть с малолетками, старавшийся казаться старше Ральф, 14-летний фантазер Освальд, Верочка с подружкой Ирис Муринин, дочкой у столяра. Ирис держала за ручку братца Тоева, которому была нянькою. «Скажите, Ральф, — прошептала Татьяна, — что это рассказывают про вашу знакомую фон Платтен? Якобы она с опасностью для жизни прятала в Петрограде фрейлину Вырубову». «Никогда не слыхал. Знаю, что сама она бежала в Финляндию по льду залива. Ее преследовали. Она ехала на розвальнях, едва одетая, а муж ждал ее тут, на даче. Она женщина решительная, от природы героическая, поступок вполне в ее духе». Верочка и Ирис обсуждали ожидающиеся под горой в доме садовника события. Должна была ощениться всеобщая любимица – Лайка Тагажма, Тага. Решено было по правилам назвать помет на одну букву. Выбрали «М». Придумывали имена щенков. «Мажор», «Минор», «Медори», «Микс», «Мяки», «Мира». Внезапно возникший точно гром топот копыт приблизился раскатом. Гнедой конь, не слушая криков всадника, попытался перемахнуть через запертые ворота. То ли конь не рассчитал высоту, то ли перепад между воротами и морской заставил его сбросить скорость. Он завис над пламенеющими пиками решетки, осел на них, пропорол себе брюхо. Седок скатился через голову лошади, вскочил, женщины закричали, мужчины бросились к воротам. Конь, истекая кровью, хрипя, с пеной на оскаленных зубах лежал на боку. косился налитым кровью страдающим глазом на людей. «Таня, Маруся», — скомандовал Владимир Федорович, — «велосипеды у дома, езжайте за ветеринаром. Там 4 велосипеда, составьте девицам компанию, молодые люди. Верочка, иди с Ирис и Тойва в дом». Стайка велосипедистов, встревоженно гомоня, скрылась за поворотом. «Молодой человек», — сказал Миме всаднику, — «нате, выпейте водки». «Я не пью», — отвечал тот. «Выпейте, на вас лица нет». «Если бы вы знали, какой это был конь, я сам его вырастил. Ему суждено было на всех соревнованиях и конкурах побеждать. Я его погубил. Я виноват, я не углядел». Он взял из рук Миме рюмку, неумело опрокинул ее, закашлялся. «Ровесник Костин», — подумал Мими. «Погодите, убиваться-то. У нас ветеринар отменный». «Нет, все кончено, я вижу». Молодой человек опустился на колени, приподнял голову лошади. «Лось, прости меня, лось». Конь бился в судорогах. «Я его учил препятствия брать. Через одни ворота он прыгал. Мы вылетели из-за поворота. Я замешкался, не сообразил. Он меня не понял, я его не понял. Что я натворил?» Появились Маруся и Ральф с ветеринаром. «Где Таня и Освальд?» «Мамочка, Освальд отдал доктору велосипед, а Таня боялась сразу возвращаться, сказала, пусть доктор коня подлечит, не могу смотреть. Да и Освальда надо обратно проводить. Они возвращаются тропинкой мимо Нижнего пруда через Захаровский лес». «Ну, молодой человек, я ветеринар. Агеев Илья Ильич. Сейчас посмотрим вашего скакуна. Как зовут? Сколько лет?» «Его зовут Лось, ему 3 года. Я сам его вырастил. Ему суждено было все призы брать. Моя фамилия Собакин. Это я его погубил. Моя вина. Доктор, пусть хоть одром каким-то выживет. Сделайте что-нибудь!» Освальд вел велосипед, шел за Татьяной по извилистой узкой дороге, стекающей с горы промоине, бывшей некогда дном мелеющего Литаринового моря. По бокам дороги взмывали вверх песчаные склоны с папоротником, черничником, брусничником. Некоторые из сосен подымались на цыпочки на всех своих извилистых, свилеватых корнях над почвою. Под корнями темнели любимые детьми пещерки, где сражались оловянные солдатики и прятались клады из цветных стеклышек, где строили вигвамы деревянные индейцы, сработанные кукольных дел мастером из Вии-Пури, из Выборга. Дорога спустилась к подножию горы, лес вокруг стал темным и дремучим. Мальчик и девушка миновали скрипучее дерево, наклоненное бурей над дорогою и зацепившуюся кроною за старую ель. Еще несколько деревьев, уложенные неувиденным никем смерчем, лежали в чаще, несколько поверженных великанов зеленой хвоей. За обочинами плескалась накопленная лесом тишина. Величественный дремучий лес глушил звуки. Невозможно было поверить, что неподалеку есть жилье, дорога вдоль залива, дамы с амбрельками, коляски, телеги, солдаты. Высота деревьев и толщина стволов была необъятной. Казалось, человеческая нога не ступала по мхам сиих чащоб. Таня и Освальд не решались сойти с тропы, чтобы не наступить на змею, не потревожить эльфа с крошечной тачкой, не поднять из логова сказочного волка. Вдоль тропы возвышались гигантские муравейники, аккуратные конусообразные горы в человеческий рост. «Что за чудо этот Захаровский лес? Мы будем приходить сюда с Ральфом играть в индейцев. Здесь самое место для игр в дикие леса Амазонки. А знаете, какое у меня индийское имя? Смеющийся ястреб». «А у Ральфа?» «Нет, пусть он сам вам скажет, если захочет. Может быть, это его тайна, я не могу ее выдать. А вот, а как вы думаете, вот здесь есть дикие животные? И много ли тут змей?» «Самый змеюшник наверху, в лесу за песчаной горкой, недалеко от железнодорожной насыпи. Там весной змеиные свадьбы, полно змеиных ям, ходить опасно. Дикие звери! Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Нет, это сова, видите, вон она. У нее личико, как циферблат, без стрелок. Сова-сова, кому сова? Который час? Я никогда не видел сову днем. А к добру ли это? По-нашему сейчас день, а по-совиному ночь, час быка. Днем она спит и слепнет, а ночью прозревает и бодрствует. Ее солнце — луна. А Мими говорит, по верованиям древних, луна — солнце мертвых. Тань, смотрите. А что это на пеньке? Тут уже кто-то играет. Думаю, Верочка с Ирис ублажают лесного царя Тапио. Они постоянно играют в лесную страну Тапиолу. Тапио — добрый финский лесной царь. Есть и царица лесная, не помню, как ее зовут. Есть еще злой гений Хейси. Так и норовит прохожего да проезжего с пути сбить, в болото заманить. Большой шутник. Я мечтаю попасть когда-нибудь в Бразилию. В диких лесах Амазонки увидеть там всех. И ревуна, и тукана, и паука-птицееда. Хотя, может быть, он паук-птицеед. А моя мечта — театр. Театр? Я хочу играть в театре, чтобы действие шло вот здесь, в Захаровском лесу. Или на берегу залива, или у второго пруда. А веревка с занавесом натянута была между двух стволов. Ваша мечта исполнится. И она может осуществиться прямо сейчас. Вот с моей придется повременить. Как прямо сейчас? Как, конечно. Ну, вы же просто должны набрать волонтеров, то есть артистов. Найти настоящего актера в Коломяках или в Куоколе. Придумать название театра. Выбрать пьесу, разучить ее, отрепетировать, натянуть между стволами веревку, повесить занавес и позвать зрителей. Все. Разве у театра обязательно должно быть название? Конечно. У Шекспира этот театр назывался «Глобус». Есть еще «Ла Скала», «Атениум». Ну, ваш можно назвать, «Лесной театр». Лесная страна по-фински «Тапиола». Театр «Тапиола». Как лошадь? Жива ли лошадь? Ей отвечали: жива. Ветеринар Илья Ильич надеется. Животное отвезли на конюшню к ветеринару. Хозяин пойдет туда ночевать, а пока он здесь, будет с нами ужинать. Его фамилия Собакин. Освальд рассказывал Ральфу про дремучий лес и про взлетевшую сову. Таня Маруся про театр Тапиола. Взрослые с удовольствием слушали их болтовню. «Напишем объявление, желающие играть в театре найдутся», — говорила Таня. «Нам бы теперь актера настоящего найти, чтобы он был режиссером в нашей Тапиоле». «Нет ничего проще», — сказал Собакин. «Мой отец актер. Думаю, он согласится. Я тоже буду в вашем театре играть, если позволите. Правда, у меня актерского таланта не на грош. Я могу только кушать подано или безмолвствовать с народом». «Безмолвствовать с народом», — заметил Мими, — «любимейшее российское амплуа». «И кто бы нашу паузу послушал?» Они никак не могли договориться, как басенные животные, собравшиеся играть квартет, тем паче, что было их не четверо, какую пьесу или отрывок из пьесы будут они ставить, где будут проходить репетиции и где будут они играть спектакль. Я представляю себе сцену из античной трагедии на фоне гигантских муравейников и бурелома, сказал Ральф. «А я, — сказал поручик Ясногорский, — никто не сомневался, именно ему достанутся роли героев-любовников, романтических красавцев и благородных юношей. Так и вижу свидание Ромео и Джульетты в угловой беседке виллы Рено». Маруся с распущенными волосами выглядывала из сиреневого куста. Хотя фильм «Медвежья свадьба» еще не был снят, Луначарский сидел над рассказом Мариме, выкраивая сценарий, она напоминала будущую героиню Малиновской, Юльку, только была моложе и лучше. «Я вчера ходила ко второму пруду писать ирисы». Маруся была художница, подавала большие надежды. Собиралась учиться в Гельсингфорсе. Сам Репин хвалил ее работы и, кстати, написал ее портрет. «Мне прямо-таки послышалось со дна пруда. «Раутенделейн! Раутенделейн!» «Из какой-то пьесы?» — спросила пани Ирена Ясногорская, ясноглазая младшая сестра поручика. «Потонувший колокол. Герхард Гауптман», — отвечали дуэтом Освальд и Ральф. «А почему нам не сыграть «Бурю» Шекспира? Чудесная пьеса. На Нижнем пруду и остров есть, чем не место действия. Освальд сыграет Ариэля, а на роль Просперо пригласим Мими. Если уж Шекспир, пусть будет «Сон в летнюю ночь». Летом белой ночью и сыграем. Королеве эльфов тут самое место». Им нравилось перебирать названия пьес, примерять роли, реплики, костюмы персонажей, прекрасные маски. Сирень цвела. Ее охватило безумие цветения. Каскад был окружен целым лесом сирени. Все выискивали шестилепестковые цветки среди пятилепестковых. На счастье съедали, чтобы счастье сбылось, ощущая разом горечь и привкус капельки меда, загадывая желание. Все было слишком далеко. С одной стороны, покинутый Петроград, сон о прежней жизни. С другой стороны, Хельсинки, где не каждый из них успел побывать. Они находились на перешейке, в заповеднике лесной страны. Были молоды, тени были светлы, мрак внезапен, быстро переходил в сновидения, полные приключений или поцелуев. О, братья Люмьеры, ни одна ваша лента не может потягаться с грезами юности». «Я обожаю водевили», — сказала Татьяна, «чтобы сплошные нелепости, смешные казусы и непременно пение и танцы». «Какие танцы? Мы не театр балета». «А вот какие». В дом и вскоре сбежала с крыльца в деревянных сабо. Дядюшка Серж привез на позапрошлое Рождество из Франции. Колокольчика, в руке бубенчик, широкая допотопная юбка по щиколотке. Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля, тра-ля-ля, ио-ля-ля. Постепенно в пляс пошли все. «Я старуха Силанен!» — кричала на подобро. Перевар, качаясь с ноги на ногу, как медведица балаганная, кружилась, наклонясь, растопырив руки, тряся головою. «Я старуха Силанен, из леса Силтастенмеца. Я ищу свое серебро, свой закопанный клад в здешних лесах. О-хей! О-хей!» Тойва казал рожки, приставив ручонки к вискам, корчил рожи, вился, мчался маленький бесенок, визжа. «Хи-си! Хи-си! Хи-си! Пергала! Райвала! Оллила! У!» Проносилась в облачке золотых волос Маруся с бубном. «Дзинь-ля-ля! Тра-ля-ля!» Выскочила из дома Аннели с крышками от больших кастрюль. «Дон-дон!» Летели в мазурке по диагонали, пересекая поляну, пан-поручик с панной сестрицей. «Тарам-тарам-там-там-там-трам-тарам-там-там-там!» Шпоры невидимые звенели, когда щелкал каблуками, падая на одно колено, обводя за пальчик обегавшую его припадавшим на одну ножку мазурочным шагом. Плясал в присядку, раскинув руки, Собакин. Вокруг него аистами плыли в лезгинке Ральф и Освальд. А когда, эх, пропадай, душа, пересекла с визгом полянку Верочка, держа на вытянутых руках любимую черную собачку-мазутку, и вскочила на пень, подняв мазутку над головою, та при этом зашлась заливистым лаем. Остановились все, сыграв в «Замри», образовав живую картину. Из окон улыбались взрослые, раздались аплодисменты стоящего на дорожке слушателя, из окон вторили воскликнувшего «Браво!» и заставившего всех замерших отмереть и на себя посмотреть. Вы слушали главы романа Натальи Галкиной «Вилла Рено». Читали артисты Юлия Бочанова, Константин Демидов и Андрей Тенетко. Режиссер Светлана Каренникова. Звукорежиссер Олег Вишневский. Редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.